Глава 39. Постовой действительно сидел на прежнем месте и меланхолично насвистывал какую-то мелодию. И этот тоже из музыкантов. Ну, хоть не из певцов. Представляю себе его голосок. К несению службы музыкант относился из рук вон плохо. Так что, когда нагановский ствол недвусмысленно наткнулся ему в ухо, он чуть со страху не обделался. Тихо сиди. Ага. Кто лейтенанта к амбару прибить велел? Так это, батя Павел Савич распорядился. Он у нас хозяин строгий. Был строгий. Теперь тихим станет. Остальные где? На постах, тама, протягивает он дрожащую руку. И вон у дуба двое. И все. Остальные в той избе сидят. Обед у нас. Тебя когда сменят? Да уже скоро. Остынет ведь супец-то. А, так ты еще и пожрать рассчитываешь. Ну уж хрен. Разве что на том свете что-нибудь обломится. Сиди тут и сменщика своего жди. Не так рот откроешь, свинцом заткну, понял? Он испуганно кивает. Господи, ну откуда только берутся такие типы? Ведь в обычной жизни, небось, тише воды да ниже травы сидел. А тут... И ведь самый распоследний негодяй из него выйти может. Впрочем, из этого уже не выйдет. Разрядив его ружье, выбрасываю патроны за забор. А сам ныкаюсь поблизости. Их снять бы лейтенанта. Нельзя. Меня за этим занятием застукать могут. Тогда всем хреново станет. Ждать долго не пришлось. Минут через 15 на улице появилось двое детин с винтовками. Шли они осторожно, прятались около заборов, стараясь, чтобы их не было видно из леса. Оттого и передвигались не слишком быстро. Подобравшись к двору, в котором сидел музыкант, они быстро юркнули в калитку. «Эй, Петька, заснул?» Часовой испуганно приподнимает голову и недоуменно оглядывается по сторонам. Если вам кто-то скажет, что обыкновенный колун только и годен, что для колки дров, не верьте ему. Летает эта штука тоже весьма недурственно. Правда, с точностью броска у него проблемы, но это неплохо компенсируется большим весом снаряда. Так ли уж важно, чем именно тебя долбанет по чану? Обухом, острием или рукояткой? Если у моего клиента и были какие-то возражения по данному вопросу, то высказать их он уже не сумел. Второго колуна в сенях у гадского папы не нашлось, а вот штык-нож от СВТ я у него из дома позаимствовал. Это, конечно, не топор, зато бросить его можно существенно точнее. Колун, правда, пригодился и тут. Второй полицай оказался живучим и сразу не подох. Пришлось помочь. Сдираю с первого пальто и накидываю его поверх комбинезона. Надеваю шапку и подбираю винтовку. «Ну что?» — поворачиваюсь к музыканту. «Пошли!» «Куда?» «К дубу. Надо будет и тех часовых сменить». Совершенно одуревший от страха, он послушно топает в указанную сторону. Фигурка у него колоритная и легко узнаваемая. Часовые точно не перепутают. А у меня знакомое им пальто, и лицо под шапкой не очень-то видно. Это же аксиома. Раз первым идет свой же брат, полицай, то и второй кто-то свой. Тем более, что и повязка на рукаве. Пост располагался в сарае. Видать, не шибко хотелось часовым мерзнуть на улице. И то правда, ветерок-то сегодня холодный. Скоро уже и снежок выпадет, того и гляди. Музыкант толкает дверь и, пригнув голову, шагает внутрь. Иду следом за ним. «Ребята!» — вдруг каким-то писклявым голосом кричит он. «Это красный!» Сидящие в сарае полицаи тоже не относились к кривнителям устава караульной службы. Один и вовсе бессовестно дрых, второй же замешкался, подхватывая винтовку. Даю мощного пинка музыканту и выхватываю штык-нож. -3. Позаимствовав у одного из них феньку, топаю по направлению к столовой избе. Надо, пожалуй, приятного аппетита полицаям пожелать. На стук двери никто из обедавших даже не повернул головы. Ну, знаете ли, это уже борзеж. «Эй!» — три головы поворачиваются ко мне. «А где часовой с той стороны?» «Ну, я», — говорит один из едоков с совершенно седой головой. «А чего пост бросил?» «Так ить, смена-то пошла уже, а жрать охота, остынет же все». «Так не, что я не разогрею», — говорит невысокая тетка у печи. «Голодный мужик к делу не способен». «Экая ты тетка сердобольная». «А ты-то что за хрен с бугра?» — спрашивает седой. «Документ покажь». «Это можно». Киваю я и лезу в карман. Выстрелом полицай отбрасывает назад, и он роняет ложку. Второй едок получает пулю в затылок и тычется мордой прямо в тарелку. Третий в ужасе вскакивает и пытается выскочить в окно. «Фантаст, ей-богу! Он что, меня совсем засонного считает?» Тетка в ужасе кричит и хватается за лицо. Похоже, что кто-то из них ей явно не безразличен. А раз так, подбираю оружие полицаев и уношу его с собой. Черт ее знает, тетку эту. Хватит ума еще пальнуть вдогонку. Дождавшись, когда ребята снимут со стены потерявшего сознание лейтенанта, топаю к давешнему домику. Надо будет порасспросить кое о чем здешнего доморощенного инквизитора. Сладкая парочка папаша с сыном времени даром не теряла. Пока я отсутствовал, папаша старательно пытался каким-нибудь образом освободить руки своему отпрыску. И если бы я заранее не предвидел таковую возможность, то неприятности могли бы меня ожидать серьезные. А так, полюбовавшись на окровавленную, не иначе как зубами пробовал ремень перегрызть морду гадского папы, усаживаюсь на стол. Пришедший в себя главный мерзюк мрачно наблюдает за мной. «Ну что, любезный, говорить будем?» «Че тебе надо-то?» — неласково отвечает он. «Хрясь!» Сочная оплюха заставляет его слететь на пол. Поднимаю полицая и снова усаживаю на лавку. «Это я не из человеколюбия», — поясняю сладкой парочке свои действия. «Одно дело просто по рылу дать, и совсем другое, когда ты еще и на пол, а после этого сверзишься. Понятно?» — полицай сплевывает. «Твой верх! Изгаляйся!» — бурчит он. «Только не заигрывайся слишком. А то что, как лейтенанта к бревнам прибьешь?» «Фигушки, милок, ни у тебя, ни у папаши твоего такой возможности больше не будет». «Убьешь?» — спокойно спрашивает папаша. «Так чего ж тянешь?» «Милок, легкую смерть еще заслужить надобно. Время у меня есть. Пятеро с кнутами над душою не стоят. Можно и придумать чего-нибудь эдакое». «Врешь ты все», — устало отвечает он. «Вспомнил я, где таких говорливых видывал». «И где, если не секрет?» «Не секрет. Приезжал к нам еще в 20-х один такой, из города. Агитировал. Все-то у него сладко да красиво было, на словах. А вот когда мы его эдак-то к дереву прибили, по-другому запел. Век бы слушал. Так что кишка у тебя тонка. Драться? Ну, тут ты мастак, ничего не скажу. А вот чтобы с холодным сердцем да ремней из спины нарезать, не сдюжишь». «Отчего ж так? Слабаки вы, нонешние, супротив стариков-то. Это вроде тебя, что ли? А и так можно сказать. Так я ж, дядя, не нонешний. Годков-то мне прилично. Уж под полтинник скоро набежит. Так что, качаю головой, ошибся ты». «Балабол!» — плюет в мою сторону полицай. «Всем вам на суку вис...» Негромко кашляет наган, и главмерзюк рушится с лавки. «А, чё ты орешь?» — осведомляюсь я спокойно. «Это ж не с кобой к стене. Всего-то и делов, что руку прострелил. Так у тебя еще одна есть. И ноги в придачу. И еще что-нибудь найти можно, коли поискать получше». «Что ты хочешь?» — скрипит он зубами. «Вот это уже другой разговор». «А смысл?» — спрашивает папаша. «Сразу и застрелишь, как все скажем». «Нет, сразу точно не застрелю. Шанс у вас будет. Один». «Но у лейтенанта и этого не было. Так что радуйтесь и решайте быстрее». Через полчаса я знаю все, что произошло здесь недавно. Черт. День всего не успел. Хреново. Пора отсюда топать. Да и лейтенанта надо куда-то унести. Не оставлять же его здесь. Значит так, любезные. Обещал я вас сразу не стрелять, это верно. И слово свое сдержу. Но вот отпустить вас обоих по добру, по здорову, такого обещания не было. Беру со стола стакан и выплескиваю из него воду. Запихиваю в него феньку и выдергиваю чеку. Осторожно ставлю стакан на голову полицаю. «Сумеешь снять? Живи. Или помощи жди, мне все равно. А руки? Может быть, тебе еще и наган вернуть? Голова у тебя есть, так что думай. Я ж кровью истеку. А моя какая печаль? Ежели тебя с папашей окрестные жители так уж сильно любят и уважают, то придут помочь. А если нет, не обессудь».